Глава третья. Что-то мне не нравилось в слащавом тоне Шона. Казалось, что он — паук, плетущий свои коварные сети. Да и вообще, доверия к новоявленному табуну кентавров у меня не было. Все их помыслы сводились лишь к тому, чтобы завалить нас в постель. Впрочем, оно и ясно. Нас купили не для того, чтобы выгуливать по саду, довести светские беседы. Надо готовиться делить с ними постель или давать отпор. Я напряглась, предпочитая второй вариант. Всего жеребчиков было 12. Сомневаться в их родстве не приходилось. Все до единого статные, подтянутые, похожи друг на друга и лицами, и телами, за исключением Гила, который отличался мерзкой внешностью. Как говорится, в семье не без урода. Наверное, характеры у братьев тоже одинаковы. Только убедиться в этом будет некогда. Надо придумать, как бежать отсюда или отбить у парней всякое желание развлечься с нами. Это граничило с фантастикой, но я отступать не привыкла. Поэтому решила действовать по ситуации. Парни повели нас по залу, рассказывая, что это фамильный замок, а зал, по которому мы шли, был когда-то тронным, но потом на него наложили проклятие, и теперь он увит плющом, и находиться в нем долго нежелательно, можно превратиться в камень. Меня передернуло, когда я глянула на статуи, застывшие вдоль стен. Кто они? Изваяния или окаменевшие люди? Замок был огромен и красив. Один прекрасный зал сменялся другим, изумляя богатой лепниной, искусной резьбой, золотой отделкой, дорогим паркетом, великолепными фресками, изысканной мебелью. Многочисленные слуги с равнодушными лицами застывали при нашем приближении. Что-то мне подсказывало, что мы были далеко не первыми пленницами. Оттого и взгляд слуг был каким-то презрительным, словно мы казались им грязью на чистых полах величественного замка. Пока шли, Шон пытался изобразить из себя гостеприимного хозяина замка. Много говорил, но я слушала его невнимательно, так как больше интересовалась окнами, ведущими на свободу, да дверями, через которые можно бежать. А если бежать не получится, то надо бы найти самого доброго из братьев и попробовать уговорить его устроить нам побег. Подумав так, аж фыркнула от собственной наивности. Ну кто из них пойдет против семьи ради 3 пленниц? Даже смешно надеяться на сочувствие. Периферией сознания уяснила, что кое-что знаю о Шоне, Сэмми, Ларри, Тони и Гилле. Мысленно подвела итоги. Шон, хоть и не был старшим из братьев, но имел значительный статус. Все прислушивались к его мнению, будто Шон был главенствующим. Сэм – самый красивый и молодой, а еще казался добрым, хотя поверить в это было невозможно. Ларри был старшим из братьев и не скрывал ворчливости и желания покомандовать. Тони – щеголь и в душе, и в жизни. Любитель окружать себя всем прекрасным. Я бы назвала его романтиком, если бы его блудливый взгляд не шарил по моему телу. Гил, оказывается, потерял былую привлекательность после сражения со светлыми магами. Это его обезображивающим заклятием шандарахнуло. Ну и по делам, жаль, что вообще не пришибло. Двое других братьев, коим было не больше 25, представились как Ник и Бен, близнецы, смешливые и добродушные. Остальные братья особо не выпячивались, от этого я не смогла сложить о них никакого мнения. Мои попутчицы представились Мирой и Таей. Вот частично и познакомились. Мы долго шли по замку, и вот Гил торжественно распахнул высокие двустворчатые двери, ведущие в большую комнату с коврами на каменном полу, большой кроватью посредине, скамейками, к которым крепились наручники. На стенах развешаны цепи, наручники и плетки. Мало того, что все было пропитано духом садомазохизма, так еще и отдавала оттенком оргий. Стало страшно при мысли, что могут сделать с нами 12 мужчин. «Знакомство обещает быть увлекательным», — отметила я сквозь стиснутые зубы, с тоской поглядывая на зарешетченные окна. «Бежать через них не удастся». «Согласен, красавица», — услышал меня Ларри, осклабившись. «Приступим». Он шагнул ко мне, я взвизгнула и отпрыгнула, натолкнувшись спиной на кого-то. Этот кто-то тут же обхватил меня и развернул к себе лицом. Это был Гил. У меня аж в глазах потемнело от страха перед этим чудовищем. «Оставь ее!» — неожиданно услышала я резкий голос Шона. «Шон, задолбал ты со своей деликатностью!» — вырвалось у Гила, но он не посмел ослушаться приказа и отпустил меня. «Уже не терпится приступить к развлечениям!» «Пойдем со мной!» — тихо сказал Сэм, взяв меня за руку, и повел в дальний угол, где виднелась приоткрытая дверь. «Двух других оставляю вам!» — громко заявил он, обращаясь к братьям. Мира и Тая громко завизжали под натиском похотливых мужчин. Почему-то пришла мысль, что по сравнению с ними мне повезло. У меня хоть один партнер будет этой ночью. Впрочем, развлекшись, он может поделиться мной с остальными. «Тебе не помочь, Сэм?» — бросил вдогонку Ник. «Сам справлюсь», — засмеялся тот. Позади раздались хлопки открываемых бутылок игристого, звон бокалов и потянуло табачным дымом. Ну вот, сейчас напьются и примутся бесчинствовать. Несчастные Тая и Мира. Сэм толкнул полускрытую драпировкой дверь и завел меня в небольшую комнату. Здесь было свежо и казалось, что пахло свободой. Я тут же поняла, почему. На окнах не было решеток. Приятный ветерок неспешно развивал легкие синие занавеси, а толстый ковер скрадывал наши шаги. Откуда-то тянуло благовониями, и их запах вскружил голову. «Тебя как зовут?» — спросил Сэм. «Лия!» — откликнулась я и с ужасом посмотрела на широкую кровать, стоящую посреди комнаты. Впрочем, надо было отдать должное. Здесь было уютно. Мне нравилась эта комната. Но не нравилось то, что должно было в ней произойти. Синие шторы, стены обиты голубым бархатом и спасительное окно, в которое врывался свежий воздух, пахнущий грозой. Большой камин потрескивал углями. Все запахи смешались, но над ними доминировали благовония, которые странно действовали на меня. Казалось, что они проникают в мозг, подавляют мое сознание. Пока я озиралась, Сэм скинул с себя одежду, и когда я развернулась, предстал предо мной в изумительном виде соблазнительного мужчины. Аж дышать стало тяжело, пока скользила взглядом по его идеальному телу. Чтобы прогнать наваждение, сделала глубокий вдох и выдох. Что за шальные мысли обосновались в моей голове? Этот мужчина собирается использовать меня, а я восхищаюсь его телом? Что за наваждение? Или комната наполнена дурманящим дымом? Скорее всего, благовония действительно влияли на меня. Я тряхнула головой, прогоняя дурман, и с вызовом уставилась на парня. Стиснув зубы, отступила назад, но Сэм поймал меня за руку и притянул к себе. Я замерла, как загнанная лань. Сэм пристально посмотрел на меня. От такого взгляда озноб пробежал по моей коже. Кончиками пальцев Сэм коснулся моей щеки, провел по ней, спустившись к шее. Тонкая кожа ощутила жар его прикосновения, и я часто задышала. «Не бойся меня», — выдохнул Сэм, и его горячие губы тут же ожгли мою шею. Я чувствовала каждый его поцелуй, каждое прикосновение, и мое дыхание участилось настолько, что я стала задыхаться. Его губы нежно ласкали мое лицо, делая меня податливой и слабой. Влажный язык прокладывал извилистый путь к моим губам. Достигнув их, он осторожно раздвинул их и проник внутрь. Я чуть не упала от накативших сладостных чувств и сдержала стон. Губы Сэма соединились с моими, и я ощутила головокружение. Неожиданно Сэм отшатнулся от меня, сглотнул, закрыл глаза, а когда раскрыл, я не увидела в них той нежности, которая была прежде. Все наваждение моментально исчезло, будто было мимолетным миражом. Теперь передо мной стоял жесткий тиран, а не нежный любовник. Мне показалось, что в нем борются два желания — быть ласковым и в то же время быть жестоким. Резким движением Сэм сдернул с меня шифоновую накидку и повел к кровати. Я уперлась и начала вырываться. Он ухватил меня за предплечье, лишая возможности шевелиться, и пристально посмотрел в глаза. Уж не знаю, что он надеялся в них увидеть, да только кроме непокорности и ненависти вряд ли что разглядел. Сэм прищурился. «Нелегко будет тебя сломить», — произнес он приятным голосом и погладил меня по щеке тыльной стороной пальцев. Я отдернула голову и с презрением ответила. «Сломить меня будет невозможно». Он рассмеялся, слегка запрокинув голову. «Думаешь, ты первая или последняя, кто говорит мне подобное?» «Я ничего не думаю», — прошипела я с вызовом, глядя на него. «Знаю лишь одно. Каждый, кто прикоснется ко мне против моей воли, сильно пожалеет об этом». Он сделал вид, что не услышал меня, и погладил по волосам. «Какие нежные, как шелк». Он продолжал гладить меня по голове, а после спустился ниже и прошелся кончиками пальцев по спине. Я замерла, прислушиваясь к ощущениям. Его движения были нежными, ласковыми, будто он не собирался насильно овладеть мной. Словно наша близость должна была случиться по обоюдному желанию. Я обалдела от такой мысли, но, вдохнув еще раз запах благовоний, почему-то перестала беспокоиться. Меня обволокло спокойствием и желанием раствориться в объятиях этого красавца. Благовония окончательно затуманили мой разум. Рука Сэма скользнула по моей спине вниз, остановившись на мягкой возвышенности. Я напряглась, сжавшись, как пружина. «Расслабься», — попросил он. «Не тронь меня», — злобно прошипела я, из последних сил борясь с дурманом благовоний. «Не тронуть? А что сделать для тебя еще?» Саркастично осведомился он. «Уйди прочь!» — выпалила я, ощутив, как его руки по-хозяйски легли на мои ягодицы, сжав их. «Потише!» — выдохнул он, тесня меня к кровати. «А то сейчас сбегутся мои братцы, чтобы помочь утихомирить тебя». Я часто задышала и испуганно уставилась на Сэма. Он толкнул меня на кровать. Я свалилась на спину и не успела перевернуться или отползти, как на меня навалился Сэм. «Ты строптива и вынуждаешь меня подчинить тебя силой, а ведь я хотел быть нежным с тобой, раз ты невинна». «Нежным?» — взвизгнула я, легаясь. Наверное, дурман, витающий в комнате, не окончательно свихнул мои мозги. «Чтобы потом с такой же нежностью и заботой передать меня в руки своих братьев?» «У нас не принято обособленно владеть самкой», — высказался он, отчего я закатила глаза. «О, небо! Я для этих жеребцов всего лишь самка. Хорошо еще, что не кобылка. Хотя разница небольшая». «А вы способны хоть на какие-то чувства?» С ненавистью выдохнула ему в лицо. «Конечно. Чувство братства, взаимовыручки». «Стадное чувство», — добавила я к списку, намекая на животную ипостась Сэма. «Хочешь оскорбить кентавра?» — вспылил он, грубо подминая меня. «А сама кем становилась, когда обладала магией?» «Тигрицей!» — выкрикнула я и впилась когтями в мужскую спину. Сэм завопил, а я вцепилась зубами в его шею. «Дрянь!» — он отпихнул меня и наотмашь ударил по лицу. Аж в голове зазвенело. «Ну что за идиотская привычка бить женщин?» Я выскользнула из-под Сэма и злобно выдохнула, готовясь напасть на обидчика. Изогнула спину, зашипела. Видимо, моя вторая ипостась все же прорывалась наружу. Бровь Сэма удивленно изогнулась. «Не смей ко мне прикасаться!» — зарычала я, в сотый раз сожалея, что больше не могу обращаться тигрицей. «А ты не смей бросать вызов тем, кто сильнее тебя!» Он дернул меня с такой силой, что я снова оказалась на спине. Сэм прижал меня к постели мощным телом и коленом раздвинул мои ноги. Я вскрикнула от неожиданности. «Не надо!» — запаниковала я. «Вот и я о том же. Не надо противиться!» — заявил он, укладываясь поудобнее. «В первый раз всегда больно. Надо только потерпеть». Его губы принялись ласкать меня, словно ему было не все равно, что я испытаю в свой самый первый раз. Будто хотел доставить мне удовольствие. Я замерла, не в силах устоять перед ласками красивого мужчины. Благовония окончательно подавили мой бунтарский дух. Сэм целовал мои щеки, губы, шею, грудь. Он то покусывал, то щекотал языком. и я задыхалась от переполнявших меня чувств ненависти и страсти. Как можно испытывать это одновременно? Ласки Сэма становились все настойчивее и горячее, пока не подчинили меня мужской воле.